очень своевременная книга. Сказал, вы прочтете ее с большой пользой для себя. Что ж, они прочли. Но, вопреки всему, она на них сказалась удручающе. Во всех магазинах враз пропала вся свежесть. Непонятно почему, но Сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт, и восторжествовала свежесть. Все пили только свежесть. О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии! Они выпили всю свежесть от станции Долгопрудной до международного аэропорта Шереметьево. И вот тут ты меня озарила. Да ты просто бестолочь, Венечка. Ты круглый дурак. Вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир, и стало быть, маленький принц. Где же твоя забота о судьбах твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в подемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков известна ли тебе? Если б была известна, тебе было бы понятнее, что общего у соловьиного сада со свежестью, и почему соловьиный сад не сумел ужиться ни с Сикой, ни с вермутом, тогда как с этими прекрасно уживались и Моше Даян, и Абайабан. И вот тогда-то я ввел свои пресловутые индивидуальные графики, за которые меня, наконец, и поперли.